Всегда веселая и неутомимая, она больше всего любила быть нужной, полезной людям. При Липочке окружающие мгновенно освобождались для звуков сладких и молитв, а все житейское волнение она брала на себя. Когда она появлялась в доме Кунгурцевых, кухня, холодильник, погреб и все закрома немедля и молчаливо передавались в ее ведение. Она обожала кухарить, украшать стол, обихаживать гостей. Это была ее стихия, область ее таланта. Марья Петровна, кроме своей медицины, знать ничего не хотела. Она была заведующей и ведущим хирургом большой поселковой больницы. Самые сложные полостные операции брала на себя и справедливо гордилась, что к ней привозили больных даже из областного города. Она была хирургом Божьей милостью и волевым организатором. Но так выматывалась на работе, что для дома у нее просто не хватало сил. Да и не было у нее к этому влечения. Хозяйничала ее хлопотливая, услужливая и бестолковая от старости мать. С приездом Липочки довольно нескладный быт Кунгурцевых расцветал. Лепились пельмени, которых Кунгурцев мог умять без счета. Но все же не больше худого и ненасытного пути. Как только умещалось столько теста и мяса в его плоском животе. Пеклись пироги с грибами, рыбой, капустой, яблоками, черникой, смородиной. Настаивалась водка на разных травах и ягодах. Варилась брашка и прохладительное питье из черемухи. Извлекалась на свет красивая посуда и столовое серебро, приданное Марье Петровне. И всегда приглашались гости. Грешно было одним наслаждаться такой красотищей. Была еще одна причина, делавшая для Кунгурцева субботние приезды путятиных столь желанными. А приезжали они чуть не каждую неделю, ибо жили в каких-нибудь 150 километрах. Ублаготворенная вкусной и сытной едой, в будние дни ходила голодная, не успевая за всеми делами не то что пообедать в столовой, а чашки пустого чая выпить, взбодренная рюмкой другой настойки, а главное, отдохнувшая в полной раскрепощенности от всех хлопот, Марья Петровна вспоминала о своей женской сути и не отталкивала настырного, но покорного мужа, как это случалось в остальные дни недели. 2 дня полного счастья, дарованного Липочкиными заботами, как бы приближали ее к тем тайнам, куда нет доступа посторонним. И эта большая, по-своему привлекательная женщина, ее немного старили серые от просола седины, коротко стриженные волосы, как-то странно и нежно сливалась для Кунгурцева с Марьей Петровной. И вдруг, как обухом по голове, известие. Путя расстался с Липочкой и женился на другой. Когда он успел? Где откопал эту новенькую? Как мог решиться на разрыв с Липочкой, прожив с ней столько лет в любви, счастье и согласии? Почему не посоветовался с друзьями? И как сумел ничем себя не выдать? Мучительное недоумение ломило крепкую голову Кунгурцева. Марья Петровна отнеслась к событию проще. «Нашел молоденькую. Все вы, кобели, хорошие». Последнее замечание было вовсе ни к чему, но ей хотелось выплюнуть горечь, и Кунгурцев промолчал. Картина еще более замутилась, когда Путятин привез молодую жену знакомиться. Вернее сказать, он заглянул к Кунгурцевым на минуту по пути в Ангарск, где они должны были забрать дочь Веры Дмитриевны. Кунгурцев решил, что Путя нарочно соединил 2 дела в одно, чтобы не затягивать визит и снять налет торжественности. Он считал себя обязанным представить жену старым друзьям, но то ли не чаял особых радостей от этого знакомства, то ли не знал, как себя держать, боялся расспросов о Липочке и заторопился в отъезд, едва они переступили порог дома и обменялись первыми приветствиями. Все чувствовали себя скованно, напряженно и неуютно.